все, что я хочу сказать. Может, нам стоит пару дней подождать? Пусть Кляйн понервничает, пока мы решим, что нам делать. Нет большей беды в том, чтобы придержать лошадей. Согласен. Я протягиваю ему руку дружбы. Слушай, у меня такое чувство, что мне удастся во всем разобраться. Я ищу одного парня, а полиция ищет еще одного парня. Если хоть одного из них найдут, я смогу выяснить, что на самом деле случилось с Дженной. А потом, возможно, я смогу более серьезно поразмыслить над тем, что делать дальше. «Да без проблем», — заявляет Теннис. «Делай, что должен». «Где сегодня ночуешь?» «Думаю, в Гарвардском клубе». «Черт!» Теннис смотрит на часы. «Совсем забыл!» «Я попросил Рэйчел встретиться с нами. Она уже, наверное, торчит в вестибюле и закипает. Знаешь что? Я поеду встречусь с ней и расскажу, о чем мы с тобой тут говорили. Когда ты здесь закончишь, позвони мне, и я вернусь за тобой. Можешь сегодня переночевать у меня дома. У меня есть домашний куриный суп. Он сразу поставит тебя на ноги». Договорились. Я открываю дверь и пытаюсь вылезти наружу. «Погоди секунду». Теннис выходит из машины, обходит ее спереди и протягивает мне руку. «Ты в жутком состоянии. Завтра ты не сможешь выбраться из постели». «Это не страшно». Я опираюсь на машину, пока он закрывает дверь. «Потому что тебе придется помочь мне, а значит, тебе будет чем заняться». «Точно?» Он берет меня за руку. «Ты сделаешь мне одолжение?» Я сижу в потертом кресле за столом мистера Розье, задрав ноги на выдвинутый ящик. Пара мешков со льдом из корейского магазина по-прежнему холодит мое тело. В комнату заходит мистер Розье с двумя дымящимися кружками в руках и протягивает одну из них мне. Горячий шоколад. Я с благодарностью делаю большой глоток, стараясь шевелить только здоровой рукой. «Ваш друг, мистер Мейер, прав», — говорит Руперт, усаживаясь напротив меня. «Глупо не обращаться в больницу». Он берет карандаш и прикасается острым концом к моему плечу. «Травма сустава может привести к артриту. У вас появится внутренний барометр, как у нас, стариков. Вы узнаете, каково это — принимать 320 миллиграммов ибупрофена каждый день и сосать из бутылки нейтрализатор кислотности, чтобы не прожечь дыру в желудке». «Все будет хорошо», — говорю я. «У меня просто синяки». «Должно быть, из вас выбили здравый смысл. Спасибо, что хотя бы считаете, что он был у меня. Вы говорили, что узнали некоторые интересные факты о том депозите». Мистер Розье прикасается к подбородку тупой стороной карандаша и хмурится, как будто я нахамил ему. «Поймите меня правильно, — поспешно говорю я, — я благодарен за все, что вы сделали для меня, и я знаю, что вы с Теннисом правы. Мне действительно следует посетить врача, но мне очень нужно найти этого моего друга». «Теннис?» — переспрашивает Руперт, подняв брови. «Мистер Майер, Теннис — это его прозвище. Мы прозвали его так, потому что он часто подпрыгивает, как теннисный мячик, даже когда сидит». «Понятно. Судя по тону, мистер Розье считает, что у меня сотрясение мозга. Но перейдем к этому депозиту. Вы были правы. Нет никакого банка с таким названием, что вы мне сказали. Так что я прогнал название через поисковик несколько раз в разных вариантах и нашел учреждение под названием «Галерея Рикард Агг». И что это такое? Известный швейцарский аукционный дом, такой же, как которым торгуют картинами, мебелью, антиквариатом. Вы считаете, мой друг продал что-то на аукционе? С сомнением в голосе спрашиваю я. Картину, отвечает он, вытаскивая каталог из пачки журналов на столе. На обложке написана глянцевая репродукция Мадонны с младенцем. Вверху с золотыми буквами написано «Галерея Рикард». Я вам сейчас ее покажу. Где вы умудрились найти это? Я просто поражен. Улыбаясь, он просматривает записи в блокноте. Один мой друг работает в комнате номер 300 в центральной библиотеке. Помимо всего прочего, у них есть собрание каталогов, аукционов и их результатов. Я сообщил ему дату аукциона и сумму на счете, и он сумел сразу же определить проданную картину. Он сказал, что больше ни одна не подходит. Мой друг забросил мне каталог по пути домой. Вот он. Мистер Розье поднимает открытый каталог. На левой стороне расположен текст на четырех языках, а на правой — цветная фотография картины. От неожиданности я ахаю. «Что случилось?» — спрашивает он. «Я уже видел эту картину», — изумленно отвечаю я. Всего пару часов тому назад. Что-то там зимой, автор какой-то голландец, верно? Деревня зимой, уточняет Руперт, поворачивая каталог к себе, чтобы прочитать надпись. Автор Питер Брейгель-младший. Он был фламандцем, а значит, скорее, бельгийцем. Где вы ее видели? В офисе Терндейл и компании.